и просто свела двух одиноких и несчастных людей. Как-то забавы ради Микола достал оставшиеся от экспроприации инструменты и принялся обучать немого основам мастерства. Учеба шла легко, доставляя радость обоим. За недолгое время парнишка стал оправлять простое стекло так, что даже видавший виды ювелир ахнул. Холодный металл, как по волшебству, превращался в тонкий, трепещущий на ветру березовый лист, на кончике которого застывала сверкающая капля дождя, а на легчайшей из ткани паутины замирал в напряженном ожидании паучок, еще более реальный, чем настоящий. У Загайла открылось второе дыхание. За 8 лет НЭПа он развернулся и завел богатую клиентуру. Будучи жестоко ученым, делал все крайне осторожно, лишь через пару доверенных людей. И так случилось, что одним из компаньонов Миколы стал бывший галантерейный купец, а ныне честный посредник и скупщик драгоценностей Беня Либерман. Старому еврею удалось, в отличие от ювелира, сохранить значительную часть своего состояния. И именно эти тщательно запрятанные золотые слиточки и пару десятков камней предок Либерманов и вложил в своего талантливого соплеменника. Хитрый прадед быстро смекнул, что в Советской России, едва вышедшие из натурального обмена селедкой и мылом, нахальные пролетарии вряд ли смогут оценить всю красоту уникальных изделий и в лучшем случае тут же переплавят их на серп и молот. Необходимо было наладить канал для вывоза украшений за границу. Путей было ровно 2 – легальный и нелегальный. Либерман, как порядочный человек, выбрал первый. Зинаида Ивановна, жена одного из торгпредов, до революции простая поденщица, побывав впервые за границей, отчетливо поняла, что существуют места и получше Верхнеямска. И уж коль Господь создал не только Восток, но и Запад, то грех было бы этим не воспользоваться. Перепилив мужа пополам, она в кратчайшие сроки подвигла последнего на должностное преступление. Несколько лет вывозил достойный представитель новой власти кольца, подвески, браслеты и диадемы, сколотив таким образом приличное состояние. Стиль немого мастера был столь оригинален и изящен, что украшения сразу же произвели фурор на европейском рынке. Зарубежные эксперты озадаченно изучали диковинные ювелирные изделия, не представляя, откуда они могли появиться и кто является их автором. Вскоре нищий паренек Хаим Блюмштейн, даже не подозревая того, получил прозвище «Неизвестный мастер-ювелир XX века». Все кончилось так же внезапно, как и началось. Однажды ночью советская представительская машина была обнаружена брошенной на проселочной дороге с простреленными стеклами и следами крови на сиденьях. Совдеповские газеты разразились гневными статьями, клеймили проклятую гидру капитализма и оплакивали достойного борца за пролетарское братство. В Советском Союзе стало на пару коммунистов меньше, а в Италии на 2 зажиточных граждан больше. Прадед Либерман долго ругал подлого торгпреда красным Иудой и со слезой в голосе вспоминал старые добропорядочные времена. Малым не договорившись, что и покойный господин Бенкендорф, начальник 3-го жандармского управления, был ему как отец родной. И тем не менее, путь сбыта необходимо было отлаживать заново. Но тут началась война. Первые месяцы деду было не до бизнеса. 3 сыновей ушли на фронт. Дочери работали на сооружении оборонительных рубежей на подступах к Киеву. Сам Либерман с нарастающим беспокойством слушал военные сводки и нянчил оставленных на его попечение внуков.